Наша соседка так и делала. Не выходила. Продукты какие-то невидимки приносили и вешали у нее на ручке двери. Я ее никогда не видел. Но однажды вступил в переписку. У нее всю ночь невыносимо громко кричал телевизор. Я подсунул под дверь записку с просьбой убавить звук. После этого ответная записка была просунута под мою дверь. «Извините, я почти ничего не слышу». Я встречным текстом спросил, не нуждается ли она в какой-нибудь помощи. Ответа не последовало. Через дом от нас жили советские журналисты, и среди них был прославленный мной Сергей Сергеевич Иванько. Так судьба опять приблизила нас друг к другу. Советский аппаратчик и карьерист, он теперь возглавлял журнал «Soviet Life». В качестве такового разъезжал по Америке, рекламировал перестройку и сетовал на то, что в Советском Союзе есть еще бюрократы старой закалки и прочие отсталые люди, которые противятся нашей перестройке. Несколько лет спустя именно в Америке наш герой и закончил свои дни. Круг друзей. Наша социальная жизнь в Вашингтоне была довольно насыщенной. Там жили Василий и Майя Аксеновы, мой друг, известный югославский диссидент Михайло Михайлов, новые друзья и успешные бизнесмены Саша и Ира Чепковские, Джон, переводчик, и Лариса, журналистка Глэд, корреспондент «Голоса Америки» Зора Сафир и американские журналисты, которых я знал еще по Москве, Роберт Кайзер, Алфред Френдли, упомянутый выше Эндрю Нагорский, и редактор моих изданий того времени Мари Арана, замечательный редактор, оказавшийся для меня тем, кем была когда-то Ася Берзер. Тогдашний муж Мари, Ник Ворд, был членом совета директоров известной гостиничной компании «Мрёт». Как только стало возможно, он поехал в Москву с идеей построить там фирменную гостиницу. Добивался разрешения построить ее на Красной площади, в этом ему отказали и предложили место поскромнее. Первый раз он вернулся полный разных впечатлений, которые он начал отмечать еще при посадке в аэропорту Шереметьево. По этому аэропорту, говорил он, вообще можно судить о советской экономике. Там слишком много самолетов стоят на земле, а они должны находиться в воздухе. Не совсем поверив мне, что я в Москве довольно известен, он, знакомясь с кем-нибудь, спрашивал, знают ли они такого-то, получая утвердительный ответ, сообщал собеседнику, что я его друг. Добиваясь разрешения построить в Москве отель «Мариот», Ник дошел до исполнявшего обязанности премьер-министра Егора Гайдара и спросил его, знает ли тот Войновича. «Да», — сказал Гайдар. «Как я могу его не знать, если он муж моей любимой учительницы?» В конце концов, Нику удалось построить в России несколько гостиниц. В первой из них, Мариот Тверская, он некоторое время был директором, учил персонал работать с клиентами. С видом на Капитолий. Кеннон-институт или институт Кеннона, или имени Кеннона, был основан Джорджем Кенноном, историком и писателем, бывшим при Сталине послом в СССР. Задолго до него, еще в XIX веке, в России был послом другой, Джордж Кеннон, его дядя, тоже писатель и тоже историк, исследователь Сибири. Когда я спрашивал, в честь которого именно Кеннона назван институт, мне говорили, что это неясно. Живший тогда, Джордж Кеннон, не оспаривает первый вариант и не возражает против второго. Если я правильно понимаю, Кеннон-институт является частью института Смитсониан, который управляет сетью музеев, представляющих образцы достижений науки и техники, в том числе космонавтики. Институт находится в замке Смитсониан, то есть башня, а в башне комната, которую дали мне. С видом на Капитолий и на Мол, большое засеянное травой поле, место массовых гуляний народа и обитания бомжей, летом живущих просто на траве, а зимой на крышках колодцев, от которых идет какое-то тепло. Лучше иврит, чем английский. В Кеннон-институте я уже выступал в 1981 году, когда первый раз посетил Америку. Второй раз побывал там месяца за два до переезда в Вашингтон. Зашел в институт, познакомился с директором, которого зовут Блэйр Рубл, и ответ-секретарем Тедом Теодором, или попросту Федей Тарановским, сыном гарвардского профессора Кирилла Тарановского, с которым я тоже был знаком. Блэйр и Федя только что получили в институте свои должности. Говорили, что, представляясь Рублу, Тарановский спросил: «Как я должен себя называть, чтобы вам угодить?» Тот, не задумываясь, ответил: «Называйте себя полтинник». Посетив институт перед окончательным переездом, я поинтересовался, дадут ли мне здесь компьютер, или мне лучше привезти свой, на котором я уже работал 4 года. Мне сказали, что институт снабжен самыми лучшими персональными компьютерами AT&T, и я получу один из них. И действительно, один из них я немедленно получил. Все было бы хорошо, если бы я писал по-английски. Но и по-русски, мне сказали, проблем не будет. Тед Тарановский дал мне 2 флоппи-диска, тогда эти диски были величиной с ученическую тетрадь, с русской программой. Я всунул их в компьютер. Ничего не произошло. Мне посоветовали обратиться в компьютерный отдел к женщине по имени Элоиз, которая все наладит. «No problem. Здесь работа на 1 минуту», — уверенно сказала Элоиз, придя ко мне и узнав, в чем дело. Она тыкала-тыкала пальцы в клавиатуру, ничего не получилось. Обещала прислать на другой день инженера. «Ерунда», — сказал инженер, выслушав меня. «Сейчас мы это сделаем, за 2 минуты». Инженер тоже ушел ни с чем. Я продолжал общаться с Элоиз. Она была очень разговорчивой. «На завтра я вызвала специалиста из фирмы AT&T», — говорила она. «Он, между прочим, давным-давно был моим любовником, даже хотел на мне жениться, но потом женился на другой. И это было только начало длинной истории, которую я выслушивал». Она приходила ко мне каждый день. Каждый раз с новым рассказом и вызывала все новых и новых специалистов. Наконец, очередной специалист из фирмы AT&T сделал русскую программу. Работала она так. Ты пишешь текст, но первая строка этого появляется на экране только после того, как ты написал уже 10-ю. Я объяснил Элоиз, что меня это не устраивает. Она просила не падать духом и сама не прекращала своих усилий. После 3 месяцев безрезультатных боев с моим компьютером разных специалистов прибежала радостная. «Все, ваши проблемы решены. Вам даст программу человек, у которого она уже есть». Надо заметить, что стипендию этого института получали люди разных профессий, занимавшиеся проблемами Советского Союза и из разных стран. Литератор был я один. «Генералу израильской армии, — продолжает Элоиз, — уже сделали программу, и он готов отдать ее вам». «И я смогу писать по-русски?» «Нет, — говорила она, — на иврите. Но мне же надо по-русски». «Но это же все равно лучше, чем по-английски». В конце концов я купил себе маленький Макинтош, Mac Plus с экраном размером в 1,5 пачки сигарет, и стал работать дома. Еще через 3 месяца такой же Mac мне поставили в моем кабинете. Но я уже привык работать дома и редко посещал свою комнату в башне, хотя место было уникальное. Приехавший в Вашингтон фотограф Валерий Плотников решил сделать оригинальную фотографию. Под его руководством я затащил свой письменный стол на крышу, поставил на него еще неизвестный советским людям предмет — компьютер, и со всем этим реквизитом едва не провалился. Но снимок, сделанный с риском для жизни, получился невыразительный. Из попыток написать 3-ю книгу Чонкина ничего не вышло. Не написалась она тогда, а написалась 20 лет спустя. Но те заметки, что я делал в институте Кеннона, мне пригодились. И я задним числом приношу этому институту свою благодарность.